Я посоветовал создать на дорогах заслоны, чтобы остановить отходящих бойцов и возвращать их на передовую. Таких дезертиров, в тот период их считали не дезертирами, а несознательными гражданами, было не просто много, а слишком много. Более 50% личного состава. Что спросить с мобилизованных крестьянских парней, у которых одна думка — не помереть ни за белых, ни за красных. Так вот, заслоны должны остановить их и возвращать на передовую. Худяков тотчас послал людей исполнить этот совет. А вот мои слова о том, что казаки постараются неожиданным налетом сегодня же захватить станцию, были встречены с большим сомнением. «Не сунется казара», — заявил Худяков. — Три атаки мы сегодня отбили. Кровь из них выпустили. Они тоже, думаю, не железные. — Свежих бросят, — возразил я. — У них есть свежие силы. — Может, ты верно. Для казаков эти вагоны дюжи приманчивые, — поддержал кто-то. — Осторожность не помешает, — рассудил Климент Ефремович. «Одну роту выдвинем вот сюда, перекроем балку, другую на северо-запад. Распорядись, Худяков!» Тот, не спеша, хромая, вышел. Предложив мне выпить чаю, Ворошилов пристроился возле откидного столика писать донесение. Но едва я успел сделать несколько глотков, на путях раздались крики: «Казаки, текайте!» А, черт! У Ворошилова сломался карандаш. Он вскочил, поправляя кобуру, прислушиваясь к истошным бабьим воплям. «Все за мной!» На станции полный хаос. Беженцы метались из стороны в сторону, лезли под вагоны, ревели дети. Раненые красноармейцы ковыляли кто как мог. Некоторые ползли, попадая под ноги шарахающейся толпе. Бойцы станционной охраны пытались остановить бегущих, но, когда затрещали близкие выстрелы, сами кинулись в рассыпную, бросая винтовки. Паника — это и нужно казакам. Ворваться с ошеломляющим гиканьем и свистом, врезаться в толпу, сбивая с ног бегущих, удар клинка сверху, самым концом — потягом и голова надвое, как спелый арбуз. И моя голова тоже. Ворошилов и еще трое с ним катили по платформе пулемет. Я прикинул, ту сторону, где вокзал, они прикроют, а правая... Там никого нет. Побежал туда, за вагоны, схватил валяющуюся винтовку и, жалея о том, что хорошо вооруженная бронелетучка осталась у входных стрелок, вот какой-то пригорок, молодые испуганные красноармейцы в свежих, неглубоких окопах, напряженные лица. Сейчас сорвутся эти красные солдатики, бросятся в степь. «Лежать!» — скомандовал я. «Всем оставаться на месте! Огонь по моей команде!» Упал рядом с Максимом. Бледный парнишка в кубанке никак не мог заправить трясущимися руками ленту. У него будто окоченели и не гнулись толстые грязные пальцы. Я оттолкнул его, вставил ленту, прилег поудобнее и только тогда осмотрелся внимательно, оценил обстановку. Против нас была не конница. Казачья лава катилась по пологому склону гораздо левее, а здесь наступала пехота. Солдаты, наверное, торопились добраться до станции не позже кавалеристов, чтобы тоже отхватить кус добычи. Шли быстро, почти бегом, не ложась под редкими выстрелами. Да и что было ложиться, разрозненная пальба с нашей стороны не причиняла им вреда. «Спокойно!» — крикнул я красноармейцам. «Выбирайте цель, чтобы бить наверняка! Сейчас мы их пощекочем». Можно было полоснуть очередью, заставить белых уткнуться носом в землю, но я не спешил. Важна первая, неожиданная очередь.